Глава 8. Хотя Клэр была не в силах открыть глаза, сладковато-тошнотворный запах хлорки подсказал ей, что она в больнице. А это могло означать только одно — она пришла проведать маму. Тогда почему же она считала, что мама умерла? «Должно быть, ей это приснилось», — решила она, и сразу испытала облегчение. «Теперь нужно только открыть глаза, и все будет в порядке». «Тебе пора, родная», — сказала мама. «Здесь оставаться небезопасно». Клэр улыбнулась. Сколько ей помнилось, в их семье всегда подшучивали над мамиными страхами перед микробами. Поэтому неудивительно, что начиненная микробами атмосфера больницы казалась ей крайне опасной. Клэр наклонилась поцеловать мать на прощание и почувствовала под руками железное изголовье кровати и накрахмаленные простыни. «Хорошо, мамочка, но завтра я опять приду в это же время». Она попыталась встать и обнаружила, что не только не может открыть глаза, но и не в состоянии двигать ногами. Она помедлила секунду, снова попробовала подняться, но ничего не получилось. И вдруг она поняла, это она лежит в постели у себя дома. «Надо встать», — решила она. «Хуже нет, чем лежать, когда тебя терзают такие странные тревожные сны, и пить хочется, ужасно хочется пить». Убедив себя, что окончательно проснулась, Клэр попыталась встать с постели и не смогла пошевелиться. Кляня все на свете, она предприняла более решительную попытку, но едва приподнялась на локте, как почувствовала, что кто-то решительно толкнул ее обратно. «Лежите спокойно!» Словно из глубокой пещеры эхом донесся до нее женский голос. «Лежите спокойно, и все будет в порядке!» Страх заставил Клэр открыть глаза. Перед ней, набегая друг на друга, плыло несколько темнокожих лиц. Губы двигались одновременно. «Вы в больнице!» — прогудело над ухом. «С вами произошел несчастный случай!» Клэр провела языком по пересохшим губам. «Несчастный случай?» Лица начали медленно сливаться в одно. «Боюсь, что да, милочка. Вы упали с лестницы у себя в квартире. У вас перелом ноги и тяжелое сотрясение мозга». Клэр подняла голову. Хотя все вокруг по-прежнему было не в фокусе, она различила, что левая нога у нее покоится в какой-то люльке, которая с помощью сложной системы из проволоки и блоков прикреплена к перекладине над кроватью. Она уронила голову на подушку и закрыла глаза, стараясь сообразить, что произошло. Она помнила, как вернулась домой, как позвонили в дверь. Тогда, что ли, она упала? Не может быть. Когда раздался звонок, она была не наверху, а внизу, и собиралась варить кофе. Но вот после этого звонка она, сколько ни старалась, ничего не могла вспомнить. Звонок — и все, пустота. Так ли? Хотя это представлялось ей абсурдом, тем не менее она почему-то видела, как складывает вещи, как ее везут в аэропорт и сажают в самолет. Летели они вроде долго, а потом еще куда-то плыли, и играл оркестр. «Наверное, вспомнился сон», — решила она. «Ее везли в карете скорой помощи, возможно, потому и приснилось путешествие». С большим трудом ей удалось спросить у сиделки, в какой она больнице. «В больнице святого Стефана», — ответила та, — «на Фулем-роуд». Узнав, что она рядом с домом, Клэр с облегчением закрыла глаза и снова забылась сном, полным видений, более реальных, чем сама реальность. Клэр утратила всякое чувство времени, и все последующие дни, недели, а может и месяцы, пребывала словно в тумане. Она лишь смутно сознавала, что ее моют, кормят и дают глотать несметное множество таблеток. Иногда над ней склонялись какие-то люди, разглядывали ее, говорили, что она поправляется, обещали, что очень скоро ей разрешат принимать посетителей, смотреть телевизор и читать газеты. Несколько раз ей удавалось собраться с мыслями и пожаловаться на отсутствие памяти и утрату ориентации, на что ей возразили, что это как раз и есть симптомы сотрясения мозга. «Старайтесь как можно больше спать, принимайте лекарства, и все будет в порядке», — уверяли ее. Подозрение, что утрата ориентации вызывается таблетками, возникло не сразу. Хотя, казалось, прошли недели, прежде чем она собралась силами, тем не менее она все-таки решила подвергнуть себя проверке. Вместо того, чтобы покорно проглотить очередную порцию таблеток, она запихала их под язык, а затем, притворившись, будто захлебнулась водой, которой запивала таблетки, выплюнула их в бумажную салфетку и спрятала под подушку. Она легла и, прикрыв глаза, стала ждать, что будет дальше. Сначала все было по-прежнему. Тело своего она не чувствовала и плавала где-то во Вселенной. В той Вселенной, где время шло иначе, чем в остальном мире, и где дважды два не равнялось четырем. Но вдруг она заметила, что у нее снова появилось тело. В голове прояснилось. Она впервые как следует разглядела свою палату, небольшую, белую, освещенную лампами дневного света. Помимо кровати в комнате был шкафчик, штатив с капельницей и два складных стула. На противоположной стене висела старинная на вид литография с изображением здания парламента, а окна были зашторены темно-синей тканью. Хотя, как ей сказали, она лежит в частной лечебнице при больнице Святого Стефана, в палате почему-то не было ни телевизора, ни радио, ни телефона, ни зеркала, ни часов. Не было и лампы возле кровати. И что самое удивительное, не было цветов. Даже если Майклу не разрешалось ее навещать, цветы он бы прислал, в этом она не сомневалась. И вдруг ее осенила страшная мысль. Она не упала с лестницы, а попала в автомобильную аварию, в которой погиб Майкл. Вот почему он не приходит и не присылает цветов. Он умер. А ей решили не говорить об этом, пока она не поправится. Нет, все это чушь. Ведь если не Майкл поместил ее в эту частную лечебницу, тогда кто? И если они попали в аварию, то почему же она почти не пострадала? Ничего не понимая, Клэр сбросила с себя простыню и приподняла подол белой сорочки. Нигде ни синяка, ни царапины. Она изогнулась, стараясь увидеть себя со спины, тоже ничего. А если сломана нога, вдруг подумалось ей, то где же гипс? Она осторожно вытащила ногу из люльки и принялась ее ощупывать. Никакого перелома. Может, она так долго пролежала в больнице, что кость уже срослась? Но в таком случае почему нога до сих пор на подвеске? И тут она заметила, что на ногах у нее нет ни единого волоска. Ей сделали эпиляцию в больнице? Весьма сомнительно. Значит, она пробыла здесь самое большее несколько дней. Нет, что-то тут не так, явно не так. Если она провела в больнице всего несколько дней, значит, нога у нее не была сломана. Может, ее с кем-нибудь спутали? С женщиной, которую зовут так же и которая на самом деле сломала ногу? Такое случается, поскольку общественное здравоохранение пребывает в весьма плачевном состоянии. Клэр встала с постели и принялась искать звонок, чтобы вызвать сестру, но ничего не нашла. Шлепая босыми ногами по крытому линолеумом полу, она подошла к двери и подергала за ручку. Дверь была заперта. Она начала стучать, но стеганая обивка двери заглушала все звуки. Клэр огляделась в отчаянии, не зная, что предпринять. Окно. Может, рядом с окном есть пожарная лестница? Она подбежала к окну и подняла штору. Она думала, что увидит хаос закопченных домишек и ловчонок, что толпились по обе стороны Фульм-роуд, зажженные уличные фонари, легковые машины и такси, а то и автобусы, если еще не очень поздно. А вместо этого увидела пальмы и цветы, розовый песок и искрящееся на солнце ярко-синее море. Клэр вскрикнула, и туча птиц ослепительной окраски сорвалась с верхушек пальм и устремилась в безоблачное небо.